Как выяснилось потом, Усы-сы, довольный успехами первого дня, не ожидал такого внезапного нападения и был застигнут врасплох. Когда в заставу ворвались отряды Лянь-Ляна и Ян-Яня, Усы погиб, пораженный стрелами, а семья его не успела скрыться и была взята в плен. Дав людям один день на отдых, Вэнь-Юнь оставил братьев Джан-Дзюй, Джан-Джао, Джан-Фэнь и Джан-Ай с их отрядами охранять заставу пьянства, а сам с остальным войском направился к заставе несдержанности. На следующий день Линь-Ле подъехал к лагерю противника, вызвал на поединок У-Ци-Сы и вступил с ним в бой. Но чем кончится этот поединок, известно будет в следующей главе. Глава 98. Отважное сердце толкает Линь-Ле противника вызвать на бой. Греховная плоть соблазняет Ян-Яня пасть жертвой несдержанных чувств. Вступив в бой с Линь-Ле, У-Ци-Сы после 2-3 схваток сразу же повернул коня обратно. «Вот-вот, веди меня в свой лагерь!» — издевался Линь-Ле, преследуя противника. «Я как раз хочу взглянуть, что это такое!» Как только Линь-Ле вслед за У-Ци-Сы въехал в расположение противника, последний скрылся у него из виду. И Линь-Ле вдруг очутился среди облаков, которые медленно проплывали мимо него. С земли поднимался легкий туман. И вдруг Линь-Ле почувствовал запах финиковых лепешек, который доносился из соседней харчевни. Он привязал коня и пошел туда. Выбрав себе столик, он стал разглядывать посетителей. Это были истощенные и болезненного вида люди с желтыми и схудалыми лицами. У многих из них были огромные вздутые животы, они с трудом проглатывали пищу, и когда они ели, на лицах у них отражалось столько страданий, что просто жалко было на них смотреть. «Что ж это такое?» — подумал Линь-Ле. «А ну, давай мне какую-нибудь еду!» — закричал он. «Слушаюсь!» — ответил ему человек. И вдруг те лепешки, которые он нес Линь-Ле, он отнес на другие столы. «Ах ты, скотина!» — заорал на него Линь-Ле. «Что я хуже тех оборванцев, что мне нельзя подать раньше? Неси немедленно, а то отведаешь кулака!» Видя такое, человек стал быстро собирать блюда с пустых столов, оставшиеся от других посетителей, и подал их Линь-Ле. Линь-Ле вскипел и, взяв блюдо с холодными лепешками со всего размаха, кинул его прямо в лицо человеку. В это время пароварка запыхтела, крышка над ней стала подниматься, и оттуда повалил густой пар. «Ты ж пыхтеть тут будешь на меня!» — расцвирепел Линь-Ле. «Сейчас я рассчитаюсь с тобой!» Выхватив меч, он бросился на пароварку, ударил по ней раз-другой и стал крошить ее на мелкие кусочки. Но в это время из котла так ударило горячим удушающим паром, что Линь-Ле потерял сознание и повалился на землю. На следующий день Тань-Та и Е-Ян отправились вдвоем в расположение врага. Но так же, как и Линь-Ле, оттуда не вернулись. Не на шутку встревоженный этим, Вэнь-Юнь приказал тогда схватить кого-нибудь из воинов У-Ци-Сы. И у этого, так же, как у пленника из войска Усы-Сы, нашли на груди желтую бумагу, только надпись на ней была другая. «Да хранит тебя божественный Лоу-Ши-Де!» И тогда Вэнь-Юнь приказал заготовить талисманы для всех своих воинов и послал тысячное войско в лагерь несдержанности. Но все его люди словно канули в воду. Тогда Вэнь-Юнь велел пытать пленного воина, и тот признался, что помимо всего того, что они уже проделывали, нужно еще на желтой бумаге красной тушки написать слово «терпение», сжечь эту бумагу и проглотить пепел, и тогда без всякого вреда для себя можно входить в лагерь несдержанность. На этот раз лагерь противника был разгромлен и захвачена застава. Уцисы бежал. В лагере нашли Тань-Тая, Ейяна и Линь-Ле. В сознание их так не удалось привести, и они вскоре же скончались. Дав войску передохнуть один день, Вэнь-Юнь готовился уже выступать в поход на следующую заставу. Тем временем прибыли братья Джан-Фэнь и Джан-Ай, вызванные из заставы пьянства, и Вэнь-Юнь, поручив Махрану заставу несдержанность, двинулся с войском на заставу сладострастия. Эта застава охранялась войском У-У-Сы. Янь-Янь вызвал У-У-Сы на бой и, преследуя убегавшего противника, сразу же попал в колдовской лагерь. Янь-Яню казалось, что он попал в чудесный сказочный мир. Спешившись, он тихим шагом прошел вдоль тропинки, и вдруг до его слуха донесся звон яшмовых подвесок, и он увидел невдалеке двух прелестных девиц бесподобной красоты и изящества. Девицы шли ему навстречу. Но тут он заметил еще одну красавицу, которая почему-то держала одну руку на груди возле сердца и вызывала к себе бесконечное чувство жалости и нежности своим грустным, милым личиком. Но Янь-Янь, как ему не хотелось подойти и заговорить с какой-нибудь из них, не позволил себе вольности. Он просто не решался затеять с ними разговор. Он лишь издали с восхищением глядел на них и, наконец, полный сожаления вздохнул и пошел прочь. В это время вдруг зашевелились невдалеке от него кусты пионии и обдали Янь-Яня тонким ароматом. Янь-Ян остановился. Из кустов вышла красивая молодая женщина с цитрой и цветком пионии в руках. «Какая удачная встреча!» — с улыбкой произнесла она, глядя на молодого человека. «Ну что ж, подружимся, если хотите». «Вы так милые, я просто не знаю, чем заслуживаю такое внимание. А далеко ли вы живете отсюда?» — тут же спросил он у красавицы. «Недалеко». «Вон там, в тутовом лесу, я пойду приготовлю чай и буду вас ждать». И с этими словами красавица убежала. Довольный и счастливый, Янь-Янь уже пошел за ней и вдруг остановился. А вдруг она хочет погубить меня? Но тут же громко рассмеялся и сам себе сказал: «Дурак я, дурак! Да разве такая красавица может погубить человека?» И, махнув рукой, он бросился догонять молодую деву. На следующий день, не дождавшись Янь-Яна, в лагерь противника вторглись Джан Цинь, Вэнь Ци и Вэнь Сун. Как и Янь-Ян, они оттуда не вернулись. И через день У-У-Сы прислал трупы всех четверых Вэнь-Юню и предупредил, что если он не одумается и не бросит оружие, то его самого и всех его людей постигнет та же участь. Узнав о смерти Вэнь Суна, Ю Сю Ин вместе с своей двоюродной сестрой Тянь Шунь Ин вооружились мечами и, не сказав никому ни слова, оседлали коней и помчались к вражескому лагерю. У-У-Сы доложили, что какие-то две женщины кричат перед их лагерем, что если где У-У-Сы их не боится, то пусть выйдет поговорить. У-У-Сы на коне выехал из лагеря. «О, а я-то еще все скучал холостяком, а вон каких двух красавиц послало мне небо!» — сказал он. А тем временем Сюин и Шунин, выхватив мечи уже во весь опор, мчались на него. «Ну что ж, хотя и неплохо схватить их обеих живыми, но один он этого сделать не сможет. Ну что ж, оставлю то, что покрасивей», — решил он про себя и, размахнувшись секирой, нацелился в голову Шунь-Ин. Однако та увернулась от удара